Под кожей на руках, на спине, на широкой татуированной груди, татуировка до флота еще, взбухали, перекатывались тугие бугры мышц. «Кошмар», — сказал Пашка, увидев однажды брата без рубахи. «Ты служил там или гири качал?» Андрей коротко хохотнул. «Первый разряд по борьбе». «Попробуй с Иваном», — посоветовал Пашка. «Он боролся когда-нибудь?» «У него тоже полно этого», — Пашка показал на бицепсы. «Можно попробовать». «Еще чего?» — встрял в их разговор Ефим. «Сгребутся насмех людям. У тебя, Пашка, одна дурь в голове. Надо же умнеть маленько. Лет-то много уж». «А что тут такого? Это же не бокс». Пошел к дьяволу. Один раз Ефим не выдержал, спросил Андрея. «Ты что, так и будешь всю жизнь вот такой ходить?» «Какой?» — не понял Андрей. «Такой вот. Ни глаз, ни рожи. Специальность такая. Бросить ее надо к чертовой матери. Специальность такую. Плохая, значит. А мне нравится. Ехал бы учиться. Может, в люди выйдешь. Башка-то есть ведь. А сейчас я что, не человек?» «Ты человек!» Ефим презрительно сморщился, махнул рукой. «Костомелить-то так любой сумеет. Дело не хитрое». Андрей промолчал. Ефим ушел в горницу, пнул кошку, заматерился в полголоса. Ему очень хотелось, чтобы Андрей вышел в большие люди. Он завидовал отцам, у которых сыновья служили офицерами или учились в институтах. Он не одну ночь думал о том, как он пошлет Андрея в институт, как тот приедет к нему на побывку, и они пойдут вместе по деревне. Хотелось на старости лет доказать людям, что и Любавины тоже могут башкой работать. На Пашку он давно махнул рукой, а на Андрея крепко надеялся. Радовался его успехам во флоте. Он знал, что Андрей упрям. Если бы и захотел, то добился бы многого. Еще раза два заговаривал Ефим с сыном насчет его дальнейшей жизни. Хитрил, старался разжечь в нем самолюбие. «Ты же башковитый парень, Андрюха, ты далеко пойдешь. Давай вот поработай до осени, а там в институт. Все 5 лет буду посылать деньги. И братовья помогут. Иван тоже поможет, я говорил с ним. С радостью, говорит, на такое дело, не жалко. Ты поговори с ним, он парень умный». Андрей отмалчивался, сказал свое и молчал. Ефим злился, но сдерживал себя. «И баба у тебя вон какая хорошая. От такой не только на 5 лет, а на 10 можно уехать, и душа будет спокойная, а?» Сын молчал. Однажды Андрей пришел домой поздно. В РТС было комсомольское собрание. Было уже темно. Открыл ногой воротца, пошел в ограду. В углу двора под навесом невидимая хрустела овсом лошадь. «Отец приехал», — подумал Андрей. Ефима попросили помочь перегнать косяк совхозных молодых коней на летнее пастбище в горы. Идти в избу не хотелось. Андрей присел на крыльцо, закурил. Отовсюду капало. Ночь исходила соком. Пахло погребом. Нехолодный ветер налетал порывами, шебуршал в огороде сухими листьями подсолнухов. Стихал опять. Андрей запахнул плотнее фуфайку. Он любил сидеть ночами на крыльце. Ночи вокруг много непонятного. В тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает. И думается ночью легко. Неслышно выкатился откуда-то пес Борзя. Тихонько визгнул, кинулся Андрею на грудь. «Ну, шалавый!» Незлобно ругнулся Андрей, откинув ногой пса. Затоптал окурок и шагнул в сени. Вытирая сапоги о свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. «Баню пропустил. Ворчать будет Анна Ивановна». Открыл дверь в прихожую избу, позвал. «Нюр!» Вынеси полотенце с мылом. Нюра